Послушайте, не все так просто, Арвид Янович выпил воды. Не все желающие уехать, на самом деле, евреи. Тут надо все проверить, это требует времени. Как вы проверите какого-нибудь грузина, который утверждает, будто его бабушка была еврейкой? Родственники это подтверждают, раввин кивает, обрезание на месте. Пусть едет. Хаэм Пиши замешкался с ответом. Насколько мне ведомо, решение зависло на уровне ЦК КПСС. Товарищ Андропов писал докладную записку в Политбюро по еврейскому вопросу. Товарищ Громыко тоже определенно высказался. Отпустить. Откуда вы это знаете? Арвид Янович поправил роговые очки хипстерского типа. Совершенно секретная информация. Товарищ Седых по секрету сообщил. Пожал плечами, руки-то заняты. Но вам же такое говорить можно, вы человек надежный. И потом, обещали же строго не судить. Кстати о секретах, посмурневший Пильши кивнул, а потом предъявил очередной аргумент. Многие из них имеют доступ к секретным материалам. Как можно таких выпускать? Разговор не мешал мне работать. Поврежденные энергетические каналы сращивал медленно, но неуклонно. Поэтому с мысли не сбился. Зачем их держать? Много ли реальных секретов знают простые инженеры и научные сотрудники, имеющие допуск по форме номер 2, ХМ? Теперь его глаза изучающие буравили собеседника. Скажем честно, создавая Израиль, Сталин видел его на социалистическом пути развития. Поэтому и помогал вначале серьезно оружием и специалистами. Однако в процессе рождения нового государства принимали участие многие центры силы. Английская королева, Ватикан, банкирские круги США, всех не перечесть, и у них оказался свой взгляд на проблему. Сталинский план не сработал, да уж. После шестидневной войны 1967 года многие советские евреи радовались победам Израиля, ведь мы поддерживаем арабов, и воюют они советским оружием. Плохо воюют. Самоуважение наших евреев растет, авторитет СССР падает. И если развивать эту мысль, можно прийти к обидным выводам. Вывод такой, будто советское оружие плохое, так, он сардонически усмехнулся, презрительно оттопырив губу. Читал некоторые западные материалы, там упоминаются термины вроде «русское говно», но это ерунда. Дело в ином, арабы воевать не умеют. Не умеют, согласился я, но не успокоится. И евреи снова накостыляют им по самые помидоры. Так, что мама не горюй. Полагаете, все к тому идет. Впрочем, у военных спросите, перевел я стрелки, только у тех, кто там бывал. Арабы требуют нового оружия, и получают его. Слишком много вложено в них, Асуанская плотина, военные базы, другие сооружения, военное вооружение и обучение, миллиарды, годы труда, и все без толку. Деньги на ветер. Если прекратится советская помощь, воскликнул Пильши, они же на раз к США переметнутся. Я замер от такого непонимания. Однако сразу опомнился, логические цепочки строить проще, когда знаешь историю. Я историю помню, но члены Политбюро уверены, что историю делают они. Поэтому решил плавно гнуть свою линию дальше. Если Арвид Янович не послушает, так хоть услышит. Они таки переметнутся, помяните мое слово. Так что плакали наши денежки. Может быть, хватит ими сорить, арабы переметнутся, но сначала евреи им снова вломит. Помните у поэта, бежали робкие грузины, а робкие арабы побегут так, что не только кинжалы потеряют. Они бросят все железное, и танки, и пушки, и зенитно-ракетные комплексы «Квадрат». Интересный вы собеседник, а что конкретного предлагаете? Арвид Янович вдруг успокоился, видимо вспомнил, что у нас тут не заседание ЦК КПСС, а обычная болтовня больного с лекарем. Разве что тема странная. В доверительном жесте я на минутку выставил руки. Те и другие прошли нашу школу, и результат драки на лице арабов, вернее, на заднице. Эх, если бы вам удалось замирить Израиль. Да, снова закипел он. Если мы задружим с Израилем, тогда точно большие деньги потеряем. Египет с Сирией наверняка обидятся, отвернутся и платить откажутся. А какой удар по престижу? Мне оставалось лишь вздохнуть. Скажу вам еще раз, так и так арабы нас обмешурят. Евреев со своей территории они уже выгнали, потом нас кинут. Вот увидите. Советскому Союзу надо выступить миротворцем, иначе это сделают Соединенные Штаты, и сделают на своих условиях. Как вы себе это представляете? Он задал любимый вопрос специалиста, дабы разбить дилетантский ответ в пух и прах. Только в общих чертах, честно признался я, чтобы перейти в наступление. Вас же там целая куча людей работает по этой проблеме, в ЦК КПСС, генеральном штабе, в Министерстве иностранных дел. Создайте комиссию, пусть отрабатывают немалую зарплату, и пусть доложат в комитет партийного контроля свои прогнозы. Что будет, если так, а что будет, если иначе? Хм, Арвид Янович задумался. Может быть, одно мне непонятно, зачем вы так выгораживаете евреев-отказников? Антон Михайлович, вы губите во мне антисемита, ответил по-одесски, вопросом. Я не понимаю, зачем вы их держите? Вот скажите, Арвид Янович, все-таки, почему вы не отпускаете всех желающих ехать в Израиль? Только честно, честно, хм, он прищурился. Это останется между нами, могила, прошептал я зловещим тоном, и уже серьезно добавил, не выдам, потому что найти меня трудно. Прятаться умею лучше товарища Седых. Хорошо, поверил он после паузы. Причина проста, мы не можем поставлять в Израиль научные кадры, тем более что многие из них, в конце концов, оседают в Америке. Это неразумно и расточительно, поставлять кадры противнику. Значит, держать их в союзе насильно, разумно, засомневался я на публику. Ну, если бы она здесь была, линия партии в этом вопросе слишком уж гибкая, простите за прямоту, то вы говорите о проблеме, то замалчиваете, то решаете отпускать, то запрещаете, а кого-то мурыжите до бесконечности, лишая средств к существованию, и порождая этим ожесточенных врагов. Зачем нам голодовка евреев на центральном телеграфе в Москве, и митинг у ЦК партии Грузии? Зачем плодить узников Сиона и еврейский самиздат, с его вестниками исхода? Критиковать вы мастер, Пильша перенял манеру одесского разговора. Что делать, знаете, ничего особенного. Мои глаза излучали невинность. Давайте определимся уже, а? Евреи умеют и любят учиться. Это национальная особенность, и ничего плохого здесь нет. Евреи умеют лечить, изобретать и делать деньги. Они все умеют, даже разговаривать на вашем языке лучше вас. Они мастера писать романы и умельцы складывать песни. Поэтому евреи отлично преподают русский язык и языки той местности, где проживают. Не против этой нации, согласился Пиши. Умные люди полно талантливых личностей. Талантливы во всем, еще и бойцами хорошими оказались. Вон, весь арабский мир на них ополчился. Да скушать никак не удается, отбиваются успешно. А в нашей стране надо провести черту. Отделить людей, желающих уехать, от тех, кто желает здесь жить, работать и приносить пользу государству. Кроме великого ума, Бог наделил этот народ великим упрямством. Если советский еврей решил ехать в Израиль, он таки это сделает. Рано или поздно. Бороться бесполезно. Я знал, что говорил. В конце концов, они уехали. Если всем позволить, тогда уедут тысячи людей. Он сверкнул взглядом, считая аргумент неотразимым. Что? Пожал я плечами, уже в который раз. Все равно это уже не наши граждане, они видят свою родину там. Это данность, и ее не изменить. Пусть пишут письма, издалека, сманивают новых эмигрантов. Послушайте, а как же ленинский тезис о праве нации на самоопределение? Позволил я себе укол. Потом, не все так плохо. Поинтересуйтесь в КГБ, они читают письма оттуда. И в письмах очень много печали. Мир демократии с изнанки для многих оказался несколько иным. Это вы откуда взяли? Тоже от Седых? Конечно, на чистом глазу соврал я. Седых разговаривал с ответственным сотрудником пятого направления. Понимаете, запретный плод сладок. А если он еще и неведомый, такое манит вдвойне. Вот пусть поедут и попробуют. И разочаруются сами, поскольку верят не нашей пропаганде, а зарубежным голосам. Нет, если найдутся желающие спать с автоматом под подушкой, флаг им в руки. Хм, крякнул он, с кого начнем? Есть целая категория людей, которых можно отпустить немедленно, хоть завтра. Это инженеры человеческих душ и слесари характеров, так называемая творческая интеллигенция, артисты, журналисты, художники, юмористы и пародисты, умельцы рифмовать стихи и певцы ртом хотят ехать на родину, до счастливого пути. Вы говорите, говорите, он хитро прищурился, хоть и болею, но внимательно слушаю. Это мое мнение, но самой первой я бы в очередь поставил пятую колонну, руководителей подпольных сект, кружков и самиздата. Эти люди ненавидят советы всем сердцем, ну какие они советские граждане. Поддерживают связь с Западом, получают литературу. С позиции русофоба они говорят о еврейской культуре, еврейской политике и еврейском государстве. Сами говорят, и других подбивают своими инвективами. Да они самолет на полном серьезе собирались угнать. Да уж, слава богу, поймали шельмецов. Самолеты угонять нехорошо, Чистой воды терроризм выходит. Этих задержали, а что вы сделаете с остальными, если израильская мотивация оказалась выше советской? Посадите в тюрьму, запрете в психушку, но там же кормить и одевать надо, охранять. Владимир Буковский, злостный хулиган, в четвертый раз арестован. Зачем, когда люди считают, что в кибуце жить лучше, чем в колхозе, зачем с ними спорить? Пусть едут, и там кушают. Чем бесконечно мусолить этот узел, проще его уже развязать. Признать их правоту, возмутился он. Признать, что в нашу стаю затесались чужаки. Надо прямо признать, они не нашей советской крови. И когда они честно сказали, хотим домой, в свою стаю, надо отпустить. Вот так всех подряд отпустить, конечно, не всех. Таких ученых, как академик Сахаров, отпускать нельзя, исключительно по соображениям гостайной и государственной безопасности. Но положа руку на сердце, реальных секретоносителей немного. Может быть, в чем-то вы правы, удивил меня Пиши. Нас любит все секретить, по поводу и без повода. Перестраховщики считают по старинке, что лучше перебдить. Но вы представляете, какой поднимут виск эти диссиденты на свободных радиостанциях? Конечно, поднимут, а то они здесь не поднимают. Помнится, Фидель Кастро отпустил всех желающих. Реакция в мире была неоднозначной, но страна окрепла, пятая колонна уехала. Пора ли там, конечно, во славу демократии. И где они сейчас, кто их помнит? Арвид Янович попил воды, осмотрел меня вновь, как диковинку какую, и выдал еще один аргумент. Есть мнение, что за высшее образование им придется заплатить. Понятное дело, не удивился я. Пошла речь об экономике. Да, а что, страна в них столько вложила. Пусть платит. Блин, озолотимся, высказал я едкое предположение. И добавил еще одно, более реальное. Если Запад выполнит угрозу и объявит санкции, СССР постоянно живет под санкциями, буркнул Пиши. Нам не привыкать, никто еще не умер. Да уж, подумал я, спорить бесполезно. А ведь еврейская проблема принесет нам слишком много потерь. От плана контролируемого технологического отставания до поправки Джексона Выника. Никсон, ярый антисемит, грозит советом за притеснение евреев. Это не парадокс, просто им нужен повод. И руководство КПСС этот повод выносит на блюдечке. Но ничего, вода камень точить. Даст Бог, еще поговорим. Применять свои новые методы убеждения я пока не стал. Где-то слышал, что людям такого уровня ставят закладки от ментального влияния и прочего гипноза. Поверять не хотелось, я даже поднял глаза к потолку, умоляя небо вправить мозги неразумному. Если не одумается, пусть хоть подумает. Но вслух сказал иное, тщательно обмывая руки под краном. Ну что, я закончил, Арвид Янович. Прошу вас придерживаться диеты и не перетруждаться. Через месяц сделаем повторное обследование. Хорошо, надеюсь, еще увидимся, Пиши обозначил улыбку. Так что мне можно собираться, конечно. Скоро придет Катя. Поставит укольчик, и проснетесь вы в своем кабинете, в комнате отдыха. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Глава 21, в которой все шло по плану, пока не вмешался генштаб. На улице мела метель, а в малом зале Муспида царила теплынь. Антон даже свитер стянул. Ну что, все собрались? Прищурился он. Становись. Чинно сложив инструменты на свои стульчики, оркестрантки выстроились вдоль сцены, шеренгой в два ряда. Странно, но на репетицию они явились в синих спортивных костюмах, все до одной, включая струнный ансамбль. Что за спортивный парад, слегка опешил я, не Муспид, а общество трудовые резервы какое-то. Динамо тоже бежит, разминка перед репетицией, отвергая иронию, Антон изрек очевидное, а потом повысил голос, с улыбкой доброго аллигатора осматривая строй. Товарищи, ноги на ширине плеч, руки вытянуть перед собой, вращаем кистями. Затем повторяем в другую сторону. Наш диалог шел по внутренней связи, и она работала исправно, однако недостаточно четко. Мне требовались пояснения, с каких пор такое, ХМ, видимо, чего-то пропустил. Зачем музыкантам разминка? Антон покладисто пояснил, это Уля Тулаева виновата. Я ее посадил на глютеновую диету, а на переменах, вместо поглощения пирожков, заставляю наклоняться и приседать. Эффект видишь, я присмотрелся к калмыцкой пианистке. Девчонка прилично изменилась. Теперь она выглядела не колобком, а весьма симпатичной пышечкой. Однако вопросов меньше не становилось. Что есть глютеновая диета? Не знаешь? В ответ удивился он. Странно, в вашем мире это сейчас модно. Как-то упустил, понимаешь, мысленно пожал плечами. Так что это, питание без хлеба и пива, ХМ, так просто, там еще есть ограничения: колбаса, макароны, сладости. Жестоко, пробормотал я, жизнь без пива и колбасы, ты еще скажи, что водку нельзя. Антон фыркнул, конечно, в хмельных напитках клейковина, в смысле глютен, это вредно, потом назидательно добавил, истина в вине, но здоровье в воде. С ума сойти, мне захотелось немедленно заклеймить позором эту диету. В гробу я видал такой здоровый образ жизни. Как говорится, без соли хлебать, что не милую целовать. Мясо хоть можно, курочку тоже, мысленно кивнул Антон. Только без соусов и майонеза. Кстати, подумал я, у меня в доме ассортимент продуктов уменьшился, а кое-что, вроде кетчупа, так вообще куда-то пропало. Происки Нюси, девчонка тоже в строю невозмутимо стоит, в синем спортивном костюме, как все, только рыжий чубчик возвышается на голову выше остальных. Антон не забывал раздавать команды: товарищи, руки в стороны, ягодичные мышцы напряжены, вращаем руками в локтевых суставах. Так-так, протянул я интонациями Коли Уварова, а потом догадался, значит, оркестрантки, глядя на Улю Тулаеву, подсели на гимнастику. На диету тоже Антон пожал плечами. Женщины стадные существа, а чужой пример заразителен. Инстинкт размножения толкает их на безумные поступки. Да, мне оставалось лишь хмыкнуть. Временами из парня лезли собственные суждения, с которыми не поспоришь. Тем временем Антон выдал очередную новость. Они все решили, что недостаточно стройные. Так уж все, продолжал недоумевать я. Ха, даже Анюта Швец попала под влияние толпы. Поразив меня этим откровением, Антон переключился на физкультурниц. Внимание, теперь руки опущены, вращаем плечами. Отлично. Повернуть голову вправо, потом влево. Грудь вперед, вращение головы полумесяцем. Молодцы, работаем головой тщательно. Помните, работать головой никогда не вредно. Далее оркестрантки перешли к поворотам и наклонам туловища. Это зрелище всегда выглядело интересно, особенно вращение тазом и удары по ягодицам пятками. А завершилась разминка приседаниями и бегом на месте. Очень хорошо, товарищи. Антон символически похлопал два раза. Закончили упражнение. Переходим к делу. Рассаживаемся, открываем первый лист. Ничего нового в начале репетиции я не услышал. Работа всегда начиналась с прогона старых вещей, а через час, в перерыве, тренировка повторилась снова. Опять, ахнул я, если мог, всплеснул бы руками. Но Антон лишнего не позволил, руками он держал гитару. Производственная гимнастика, буркнул парень, как средство борьбы с сидячим образом жизни. Или ты думаешь, что бегать на перекуры лучше? Пока музыканты рассаживались после очередной разминки, к солистке Сене обратилась тощая скрипачка из струнного ансамбля. Кроме маленького острого носика, она обладала удивительно тонкими ножками. «Слушай, Люлька, ты же постоянно на Нижнюю Гниловскую мотаешься, к родственнику Антоши?» «Ну да», — согласилась смуглянка Сеня. Никаким музыкальным инструментом Люлька так и не овладела, поэтому с микрофоном в руках расхаживала по сцене. Важно покачивая бедрами, она двигалась короткими шагами, этакой царственной павой. Скрипачка следила за ней с поджатыми губами, скрывая осуждающие мысли. «Поэтому у тебя такая красивая папа, он с тобой этим занимается?» «Не совсем так», прекратив движение, Сеня плавно повернулась. «Антон Михайлович учит меня ходить, ну, правильно держаться на сцене, нужные жесты показывает, и прочие такие штучки». Тю, сморщив носик, разочарованно протянула скрипачка. «Чего удивительного?» – рассудительно заметила Сеня. «Ты не забывай, я с детства танцую. 2 часа каждый день – это как минимум. А если не выступаю, так репетирую. И еще с весны по осень, огород внимания требует. Тут, Аллочка, хочешь не хочешь, а мышцы ног сами накачаются. Огородом Алла явно не увлекалась. И танцевать по 2 часа в день, видимо, не собиралась», – скривилась скептически. Впрочем, это вряд ли было возможно при ее конституции. Поправив очки, скрипачка переключилась на Тошу. «Бережный, а как накачать ягодицы?» Гул разговоров затих. Бросив трепаться и настраивать инструменты, оркестрантки дружно уставились на Антона. «ГМ, считаешь это важным?» Антон несколько растерялся. «У-у», возбужденно загудели скрипачки, балалаечницы и прочие мандолинистки, выражая поддержку коллеге. «Да на сцене это самая важная часть тела», авторитетно бросила хозяйка виолончели, такая же тощая, как и Алла. «Парни после занятий только об этом говорят, Сама слышала. Дед, выручай, запаниковал Антон. Если их всех учить приемам с отягощениями, это же сколько надо гантелей и времени. У меня столько нет. И потом, они чокнутые, ей-богу. С такими закидонами и музыку забросит. Девок надо как-то отводить от глупых мыслей. Его девушка считала важной совершенно другую часть тела. Вся свободная память телефона Веры была занята комплексами упражнений. Занятия помогали, но не так, чтобы очень. А когда случилась беременность, гантели пришлось бросить. Однако вылез поразительный эффект. Грудь начала расти сама, безо всяких упражнений. Хм, откашлялся я, забирая у Антона голос. Значит, вопрос поставлен так, дамы. Кто виноват и что делать? Да, что делать? Остроносая скрипачка аж подскочила. Советовать девчонкам пылкую страсть я не стал. В смысле демографии безумный огонь любви, хорошее дело. Однако смелые советы могут не понравиться администрации института, вплоть до поисков автора. И тогда Антону не поздоровится. Поэтому зашел издалека. Что вы знаете о ягодицах? Ну, протянула скрипачка. Задницы бывают толстые и тощие. У меня тощие, а у Варьки здоровые. Хочу такую. Варвара снисходительно хмыкнула, а затем вызывающе изогнулась, и прямо-таки дерзким образом наклонилась над кубинскими барабанами. Я же представил себе эту скрипачку, виляющую внушительным оттопыренным задом на тонких ножках, и мысленно прыснул. Антон меня поддержал. «Жанночка, можешь выйти сюда?» — ласково пропел я, снова откашлившись для сокрытия улыбки. «Если не сложно». С тромбоном в руках Жанна сделала несколько шагов вперед, а я уточнил позицию. «Хорошая девочка, повернись ко мне передом, к лесу задом». Бедра хорошей девочки при передвижении ходуном ходили, грациозно вздрагивая и волнуясь, а спортивные штаны казались такими тесными, что мне едва удавалось дышать. Улавливая наше скрытое восхищение, чертовка стрельнула взглядом. От подобной жаркой волны начинает кипеть вода, чтобы немедленно превратиться в перегретый пар. Ну прямо трепетная лань в силках, готовая к укрощению, предположил я, медленно подтаивая и сплющиваясь. Да уж, двух мнений быть не может. Женщины от природы великие артистки, а тяга к кокетству у них в крови. Очаровательная ведьма объявила на тебя охоту, колдунья, к бабке не ходи, подтвердил Антон сдавленным голосом. Тоша, стоять вот так, смиренно вопросила Жанна. В отличие от парня, Жанна говорила бархатным грудным контральто, таким грудным, что у меня мурашки по спине побежали, а шерсть на груди встала дыбарем. В смысле не у меня, а у Антона, но неважно. Подобным тоном приглашают в постель, откинув край одеяла, и еще таким голосом веревки вьют, чтобы потом ошейник на мужика надеть. Мой парень даже как-то вздрогнул, но сообща мы взяли себя в руки. Эх, достанется кому-то этот огонь ярких глаз. У Ивана не вышло, хотя несколько свиданий вроде бы удались. А вот дальше что-то не склеилось, не знаю почему. И мне не светит, я под колпаком. То, как мы поплыли, Нюся заметила четко, не хуже Жанны. Вон как из-под рыжего чубчика глазищами зыркает. Молча, но явственно, с чувством. Рентгенный обзорный локатор в одном пакете. Господи прости, ничего не поделаешь. Все женщины особенные существа. Они с рождения обладают телепатией и развитой интуицией. А попавшего под гипноз мужчину видит насквозь, даже по телефону. Люгер с длинным стволом, сказала Нюся негромко, пристально глядя на Антона. Обоим в ягодицы. Никто ничего не понял, только Антон обеспокоился. Это она так угрожает, что ли? Учти, дед, я пацифист, и в ваших боевых действиях не участвую. Тоша, я правильно стою? Жанна кротко повторила вопрос. Пришлось прервать свои размышления. Да, солнышко, смотрите, товарищи, как талия переходит в изгиб бедра. Видите эту волшебную линию? Классическая пропорция составляет 7 к 10. Без замеров смею утверждать, что она здесь имеется. Жанна согласно прикрыла глазки, а оркестрантки загудели. У-у, форма ягодиц напоминает букву А, то есть овал в виде перевернутого сердечка. Это эффектно. Верхняя часть у таких ягодиц небольшая, а нижняя мясистая. Складок нет, боковые наплывы, как видите, отсутствуют. Вари форма другая. Снова вылезла настырная скрипачка. Ягодицы могут быть круглыми, согласился я, в этом случае ширина костей талии равна ширине костей таза, но правильные ягодицы при этом выпуклые. Выдающиеся ягодицы выглядят тяжелыми. Варвара, можешь стать рядом с Жанной? Барабанщица послушно выдвинулась вперед. А если потрогать, вы ощутите упругую плотность. Алла, ну-ка проверь у Жанны и увари. Сам я это делать поостерегся, опасаясь поражения электрическим женским током. Знаем, плавали. А вот скрипачка жизненный опыт не накопила, поэтому смело ткнула пальчиком два раза. Упругая. Только у Жанки мягче, а у Вари крепче. Конечно, Варя с детства со спортом дружит. Мастер парашюта, гордость кафедры физкультуры. К тому же она борьбой интересуется. Я слышал, еще ни один десантник ее не поборол. Огладив взглядом выдающиеся формы варвары, и представил, как она хватает меня в охапку, чтобы борцовским приемом прижать к груди. Два крупных тугих шара сдавливают уши, отключая звук, дыхание и мысли. Да я на татами и минуты не простою. Как пить дать сдуюсь, выкину белый флаг. Будучи на моем месте в подобной ситуации, даже сам Штирлиц сказал бы, это конец. Наверное, в этом отношении десантники мало от нас с ним отличались. Обратите внимание, товарищи, ноги и ягодицы составляют половину общего объема мышц тела, продолжил я, отогнав глупые мысли. Не только у Вари, всех касается. Вот эти крупные мячики, большие ягодичные мышцы. Ниже вы видите отчетливый бицепс бедра. Малые и средние ягодичные мышцы отвечают за подтянутую форму. То есть работа с данными группами мышц позволит вам визуально поднять ягодицы. Правда, можно поднять, восхищенно прошептала скрипачка. Остановив ее жестом руки, дальнейшие вопросы я пресек. Перед тем, как что-то поднять, надо это накачать, чтобы было что поднимать. А вот об этом завтра. Сейчас пора продолжить репетицию. На чем мы остановились? Глава 22, в которой необходим конечный результат. Продолжить репетицию нам не удалось. В малый зал внезапно вошла представительная делегация. Впереди колобком катилась Наталья Николаевна. За ней, вращая головой, шагал неизвестный мужчина в сером костюме. Замыкали процессию проректор по учебной работе Владимир Михайлович Гузия и секретарь парткома института, педагоги кафедры марксизма-ленинизма. Всем коллективом собрались в спортзал, восхитился проректор. Ай, какие молодцы, красавицы и спортсменки. А вы знаете, Наталья Николаевна, что руководитель струнного ансамбля «Мечта» скоро уходит в декретный отпуск. Считайте, что уже ушла, досадливо фыркнула та. С утра она взяла больничный и легла на сохранение. И Надежда Козловская туда же смотрит. А ведь мы ее оформили внештатным педагогом. Эпидемия какая-то, ей-богу. Что делать, ума не приложу. Так может быть, займетесь, мягко надавил проректор. Тем более ребята теперь выступают вместе. А как Ксения Люлька поет и пляшет, любо-дорого посмотреть. Даже не знаю, начала скромничать Наталья Николаевна. И так тащу этот воз на себе, как раб на галерах. А теперь еще и струнный ансамбль, не знаю. Нужно, Наталья Николаевна, проректор надавил сильнее, я это ясно почувствовал. Нужно, больше некому. Антон вам поможет, да, бережный, и мы поможем, во всех отношениях. Тем более, этот визит на носу. Оркестрантки насторожились, а тощая скрипачка тут же высунула свой нос. Что за визит? Товарищи, прослушайте объявление. Секретарь парткома института, сухонький живчик в роговых очках, шагнул вперед. С дружеским визитом в наш институт скоро прибывает группа студентов Дортмундской консерватории. Это Западная Германия. Поэтому программа новогоднего концерта отменяется, ахнула скрипачка. А девчонки загомонили меж собой. Не отменяется, сокращается до одного отделения. Тихим голосом проректор мягко осадил шум. Мы всем институтом готовились к долгожданному празднику, однако жизнь вносит свои коррективы. Второе отделение будет отдано для выступления студентов немецкой консерватории. Поэтому сольных выступлений на концерте у вас не будет, а ваш номер остается один общий. Снова загудели девчонки. Студенты. Германия. Какой номер? Не унималась скрипачка. Мы тут посовещались. Проректор взглянул почему-то на мужчину в сером костюме. Решили. Сводный ансамбль будет выступать с народной песней «Ойся ты, ойся, никого не бойся». Солировать с саблями будет наша звездочка, Ксения Люлька. Сеня порозовела, и оркестрантки снова загудели. Завтра попрошу всех прийти на репетицию в сценических костюмах. Состоится худсовет с комиссией Министерства культуры. Кстати, познакомьтесь. Иванов Петр Иванович, он снова обернулся к неизвестному мужичине, обозначая поклон, представитель Министерства культуры кивнул небрежно. Конституция министерского куратора казалась самой что ни есть усредненной. Средний рост, средний возраст, серый костюм и чисто выбритое, невзрачное лицо, редкие волосы, зачесанные на бок, прикрывали лысину. На лице мужчины лежала добрая улыбка. Некоторым диссонансом глядели стальные глаза волкодава, однако это обычная деформация профессии, удивляться тут нечему. «Так вот ты какой, северный олень», — мысленно пробормотал Антон. «Да, парень», — согласился я, — «шутки в сторону, ушки на макушке, понял. Впрочем, теряться тоже нельзя, с такими деятелями культуры надо дружить», — а проректор вещал. «Хорошая новость, танцы после концерта не отменяются. Готовьтесь, товарищи, ваша программа танцевального вечера остается в силе. Что касается учебы, то график зачетов уплотняется, надо уложиться до приезда гостей. Поймите правильно, но поблажек никому не будет. Если кто нахватает хвостов, пересдавать будет лично мне. Всю душу вытрясу, учтите». «Да уж, наслышаны». Вытрясти душу и вправить мозги Владимир Михайлович умеет. А он продолжил. «Берите пример с Ули Тулаевой. Почти все зачеты автоматом. А как похорошела от учебы. Славная девочка. Сестры Гольдберг. Тоже красотки, во всех отношениях. И Антон Бережный молодец. Ты вот что, Бережный, возьми-ка ты шефство над люлькой. А, не нравятся мне такие оценки, тут надо что-то делать, иначе выгоним к чертям, нам безграмотные таланты не нужны, понятно?» «Ксения», — девчонка залилась красным, глаза набухли и заблестели. «Сене в самом деле все так плохо», — обратился я к Антону. «Печалька», — коротко ответил он. «Кроме сольфеджио и танцев, само собой. Что особенно грустно, английский язык, практически ни Б, ни М, так-так, а итальянский, его еще не было, в следующем семестре начнется. Ладно, решил я, тряхну стариной, займусь с Синей еще и языком, кроме постановки ног, прямо сегодня, после репетиции, забирая ее с собой. А что, Хейли Лайкли, Лондон из The Capital of Great Britain, голова боится, но помнит, а руки делают, в смысле, будем швы на новой кухне шпаклевать, и заодно язык учить. Шпаклевать — это хорошо, — обрадовался парень. Лишние руки нам не помешают. Шпателей ты натащил достаточно, я тоже помогу. Пошептавшись с парторгом, Наталья Николаевна подняла руку. В завершении нашего разговора еще одно объявление. Как вам известно, товарищи, в ансамбле «Надежда» на барабанах играет Евгения Иволгина. Это единственный участник коллектива, который, к сожалению, не учится в нашем институте. Должна заметить, что неплохо играет, умничка. Но надо учиться дальше, как завещал великий Ленин. Век живи, век учись. Мы давно вместе с Женей обеспокоены этой проблемой. И теперь должна вам сообщить, что кафедра ударных инструментов посчитала собеседование с Женей успешным. В феврале Иволгина завершает обучение в кулинарном техникуме. Табель у нее хороший, там одни пятерки. Надеюсь, что проблем не будет. А после получения диплома Иволгина будет учиться в нашем институте, по сокращенной программе. Поздравляем, Женя, ура! Завопила Женька, а затем выдала на барабанах мощную сбивку. Ремарка. Автор совета, философ Сенека, и в оригинале звучит иначе. Век живи, век учись тому, как следует жить. Барабаны, как древнейший вид искусств. Растрогался вдруг парторг. Наиболее действенный способ пропаганды и агитации. А твои конспекты работ Ленина я внимательно просмотрел. Очень хорошие конспекты, Женя. Считай, зачет по истории КПСС у тебя есть. Вова Спиридонов, невидимый и неслышимый, направил на нее луч прожектора. Освещенная Женька смутилась и закрыла лицо руками. «Вовка, сейчас же прекрати. Вова Спиридонов был с нами с первого дня. Сначала на подхвате, подай принеси, а потом занялся звуком и светом. Еще он научился быстро причесывать девчонок и накладывать макияж. По такому случаю я ему подогнал специальный чемоданчик с кистями, губками и пуховками. Золотой человек, молчаливый и безропотный, мастер на все руки. Сразу после занятий в своем машиностроительном институте он мчался на мотоцикле за Женькой, а потом к нам, на репетицию. «Товарищи студенты, разрешите вопрос?» — подал голос неизвестный мужчина, представитель Министерства культуры. Баритон оказался таким же безликим, как и он сам. «Германские студенты захотят пообщаться, у них это запросто. Кто-нибудь знает немецкий язык?» В оркестре поднялось несколько рук. «Очень мало», — огорчился представитель. «Почему так? Нас в основном инглиш», — пояснил Антон. «Еще френч, а дыча совсем мало. Ты немецкий хоть немного знаешь?» Опытный товарищ моментально вычислил в Антоне реального руководителя оркестра. Несколько слов вроде «хальт», «хиндихох» и «шнеллер» — это все дети знают. И еще пару фраз, сказал Антон, а затем быстро пролаял по-немецки. Есть закурить, фамилия, номер части, кто командир, отвечать, засранец. Если это была шутка, представитель поджал губы, то не надо ее повторять при иностранных студентах. Хорошо, а что надо говорить, мы вам отдельно расскажем. Мы можем разучить немецкую песню. Антон попробовал съехать с темы. По радио слышал. Он взял в руки гитару. Мы все живем в Америке. Америка замечательная страна. Мы все живем в Америке. Америка, Америка. Все танцуют как угодно, выбирают стиль свободно, но контроль и чуткий глаз нужен каждому из нас. То, что композицию «Америка» группы «Рамштайн» он слушал не по радио, а по интернету, Антон говорить не стал. И автора песни Тиля Линдермана, в настоящее время первоклассника из ГДР, упоминать ни к чему. Не поймут. Представитель Министерства культуры оживился. Текст хороший, ирония понятная. Но почему по-русски? Ты же сказал, песня немецкая. Так мне это приятель перевел потом, с магнитофона. Все равно я в Deutsche не Бельмеса. Тут есть еще несколько куплетов, но антивоенная направленность ясна. Всем приятно, все довольны, всем народом танец сольный. Стоит свобода как стена и только иногда война. Весь наш мир уже Америка, Америка, Америка. Антон уставился в зал. Ну как, ГМ, сказал проректор. Ох уж этот ваш рок. Здесь найдется работа и для струнной группы, и для хора. А на немецкий мы обратно переведем. Попросим преподавателя с кафедры иностранных языков. Антон повернул голову. Да, Наталья Николаевна, о том, что оригинальный текст можно качнуть из интернета, я Антону напоминать не стал. Пусть переводит, может у них лучше выйдет. Песня на немецком языке для заграничных студентов, это политически правильно, важно, сообщил представитель. Вы работайте, потом на худсовете посмотрим. Глава 23, в которой вольному воля, спасенному рай. В вестибюле, прямо на выходе, нас перехватили братья-сиротины. Федот и Кот вырядились по последней моде, в югославские дубленки, норковые шапки и монгольские кожаные штаны, пижоны, блин. Шарфы на них красовались, конечно же махеровые, а ботинки немецкой фабрики «Саламандер» прямо-таки бросались в глаза. В магазинном ценнике импортные дубленки именовались «цигейковое пальто», но простой народ этого не знал. Вместе с модными шапками и мягкими монгольскими джинсами до торгового зала хитрые пальто не доходили, растворялись в нитях бесследно. «Чего надо?» – мрачно буркнула Анюта, выдвигаясь вперед и закрывая собой Антона. Сбоку нарисовался Денис. С безразличным видом он крутил в руке ключи с волговским оленем на брелке. Характерный жест бывалого таксиста. Другая его рука затаилась в кармане. «Анечка, солнце мое!» Дурачись, Кот поднял руки вверх. «С каждым разом ты все краше и все выше. Мы тоже рады тебя видеть». «Вот», — сказал Федот, протягивая огромный конус, обернутый в газеты. «Розы для Веры. Беременные женщины любят, когда перед ними извиняются и просят не держать зла». Ошарашенный Антон принял пакет, а у меня вырвалось. «Откуда знаешь?» «Таха, мы живем в большой деревне», — хмыкнул Федот. «Еще наш друг учится в мединституте вместе с Верой. Шило в мешке не утаишь. Как говорится, факт не только на лице».